Глава 7. Через 3 дня после скоропостижной свадьбы маркиза Флёэрт, потрясшей все королевство, Всеволода разбудили посреди ночи. «Нападение!» — мрачно произнес слуга. «Некроманты!» «Где?» «Южный замок». Быстро одевшись и выдвинувшись через внутренний портал на позиции, граф застал довольно неожиданную ситуацию. С юга к замку мерно приближались орды скелетов, а маги, оборонявшие укрепления, время от времени кидали в них мощные плетения. Больше напоминало не войну, а тренировку или даже игру. «Что здесь происходит?» — спросил наш герой у Ридлиана. «Нас осаждают». «А почему так странно? Почему на приступ нормально не идут?» «Сначала нужно выжечь ману. Несколько ночей вот так поиграются, сжигая у нас все запасы, а потом и на приступ пойдут. Так всегда некроманты делают. У них с собой наверняка большое количество накопителей, да и поднимать скелетов не так, чтобы сложное и затратное дело. Средней руки некромант на одних только собственных запасах может их с 1000 поднять. Поднял 10, его разрушили, так он кости снова поднимет, даже если они поломаны. И так далее. Пока мана не закончится. А что же произошло там, в склепе? Почему темный жрец только 1 раз скелетов поднимал? Вероятно, основные запасы маны ушли на поисковые плетения, пожал плечами темный эльф. 3 часа поиска — не шутки. Тем более это был 4-й поиск. А может, растерялся. Жрецы же не боевые маги. Вот с зафиксированной жертвой, да, могут многое сотворить. «А так...» — небрежно махнул рукой Ридлиан. Атака шла волнами. Одна за другой. Всю ночь. Было хорошо заметно, что нападающие специально провоцировали защитников на применение сильных площадных плетений, тех самых, что крайне затратные и скоро истощают мага. Можно и слабыми бить, но целей очень много, и маны уходило бы больше. Да и не остановить такими тычками эту орду скелетов. Их было слишком много для одиночных точечных ударов. Скучно, однообразно и очень мрачно. Всеволод весь остаток ночи простоял на стене, наблюдая, как эти белые кости разлетались веселыми костяными брызгами раз за разом под мощными ударами. Некроманты подняли не только гуманоидов, но и животных. Совсем уж не мельчили, и грызунов не стали беспокоить. А вот скелетов всякого рода кошечек и собачек там бегало много, из-за чего костяной массы было очень много. Ближе к утру атаки прекратились так же внезапно, как и начались. Казалось бы, хорошо, отбились. Да вот беда. Все защитники были выжаты, как лимон. Маны в личных запасах почти не осталось, за исключением дракона, который пока не участвовал в этом веселье, оставаясь последним козырем, этакой гвардией Наполеона, которая держится в резерве до последнего. «Завтра придется сюда перебросить защитников с Северного замка», — произнес Ридлиан, — «чтобы заменить этих. Потом пойдут в ход накопители, но их у нас довольно мало. На 1, может, 2 ночи хватит». «А почему так мало?» — нахмурился граф. «Все эти 42 года со дня смерти твоего отца было тихо. Никто не хотел получить тут взбесившуюся магическую аномалию. Вот мы многие из них и продали. Даже портальные сферы на 2/3 уменьшили. Графство же не получало прибыли от прохода караванов и иной торговли, а в средствах нуждалось. Те же единороги, например, отказывались отдавать рога, заявляя, что их получит только законный граф. Рога? Кому они вообще нужны? Ручки декоративные для ножей вырезать? Нет. Покачал головой Ридлиан. «Отнюдь. Рога единорогов очень ценятся алхимиками. Из них делают много всяких редких и крайне востребованных эликсиров. Например, зелье полного исцеления Аэра. Прекрасное средство от любых болезней и ядов, как природного, так и магического характера. Очень редкое и безумно дорогое. Если бы оно было у вашего отца, то он не умер бы». Мы пытались найти, но не успели. Единственный флакон в продаже был найден поисковыми группами уже после его смерти, а сделать не могли. Кроме рога единорога, там много всяких очень редких компонентов. Или, например, эликсир юности Эктара. Для людей и прочих живущих недолго он очень важен. Одного флакона достаточно, чтобы весь организм омолодился, придя в свою высшую форму развития. Неделю обычно лежат лежнем, страдая от жутких мучительных болей, но даже древние старцы встают уже юными мужами в полном расцвете сил. Ну и, само собой, без какой-либо болезни вырастают даже потерянные конечности. От яда, правда, не исцеляет. Увы. Единороги отказались, значит, давать. А почему нельзя подойти, дать кувалдой в лоб и спилить рог? Только отданные добровольно. Белые идут на высшие эликсиры. Взятые силы, красные, уже для них не подходят и пригодны лишь на полумеры. С трупов же снятые черные рога практически лишены ценности. Их разве что на украшения берут, как раз на те самые ручки ножей. Да, в общем, с деньгами у нас было туго. Приходилось торговать чем есть, выкручиваться. Я видел у дракона много всяких ценностей в подземельях. Он не мог помочь? Согласно клятве, он хранитель сокровищницы графа. И никто, кроме графа, к ней доступа иметь не может. Он бы и рад помочь, но не мог приступить клятву. Так, а если сейчас попытаться купить накопители? Продадут? Пустые. Быстро и легко. Это не проблема. Было бы чем платить, а вот полные – вряд ли. Во всяком случае, быстро не найти продавцов. Да и когда найдешь, начнутся переговоры. Нам ведь много надо. Это большой риск. Мало ли для чего они нам понадобились. И эти нападения мало помогут. Может, мы их специально подстроили, чтобы под шумок получить большую партию свободной манны и сотворить какую-нибудь пакость, а продавцам потом отвечать, ибо все вокруг посчитают их соучастниками. Всеволод немного походил по стене в тишине, переваривая слова Ридлиана. Посмотрел на целое поле беспорядочно разбросанных костей, что почти подходило к каменной кладке, и, наконец, спросил: «У моего отца была алхимическая лаборатория?» «Да, конечно». «И есть запасы для опытов?» «Безусловно. Довольно большие. Мы их не трогали, потому что ничего редкого и ценного там нет. Он только-только начал осваивать это искусство». «Хорошо. Пойдемте, покажете». «Но вы же ничего не смыслите в алхимии. Да и без навыков работы с магией там ничего не сделать. Алхимия — это форма магии. Ритуальная и довольно сложная. К ней не подступиться без серьезной подготовки даже опытным и знающим магам. Зато я кое-что смыслю в химии. Там магия не нужна. Пойдемте, сначала посмотрим, а потом уже выводы будем делать. И да, пошлите кого-то к единорогам. Законный граф вернулся и вступил во владение, и было бы неплохо получить оговоренное». «Я уже распорядился взыскать оговоренное клятвой», — кивнул Ридлиан. «Следуйте за мной. Я покажу вам алхимическую мастерскую вашего отца». После чего пошел вперед, направляясь к залу внутреннего телепорта Южного замка. Запасы приемного отца порадовали. Кроме хлама, вроде сушеных органов всякой живности, имелись минералы разные, и соли, и прочее. С горем пополам удалось обнаружить селитру. Какую именно, бог весть, но селитру. И ее имелось несколько бочек. Как оказалось, она считалась ходовым расходным материалом в великой массе алхимических рецептов. Серу тоже удалось найти, что безмерно обрадовало, и парень погрузился в работу. Темный эльф стоял чуть в стороне и молча наблюдал с явным скепсисом на лице, но от едких и тем более язвительных комментариев воздерживался. Первая готовая смесь, проверка, вспышка. Взгляд Ридлена приобрел явно просматривающийся интерес. А потом Всеволод набил прочную керамическую бутылку от игристого вина самодельной пороховой мякотью. Впихнул в горлышко такую же дистанционную трубку из деревяшки с узким желобком порохового канала и провел вторую демонстрацию. Бах! Жахнула примитивная самодельная граната, и Ридлиан, решивший посмотреть на подделку ближе, довольно долго потряхивал головой, приходя в себя. «Плохо», — хмуро произнес Всеволод, констатируя результат. «Но почему?» — возразил темный эльф. «Получилось замечательно. Такая бутылка способна немало помочь в обороне Южного замка. Вон как стулья разметала. Скелеты, особенно мелкие, это разметает не хуже». «Так-то оно так. Только их много надо. До вечера я один не справлюсь». «Это я смогу решить. Позволите?» «Да, конечно. Только постарайтесь проследить, чтобы рецепт не убежал куда-нибудь на сторону. А то это средство могут применить против нас. И поверьте, ничего хорошего из этого не получится». «Понимаю», — кивнул Ридлен. «Разумеется». «И да, там есть кое-какие нюансы», — произнес граф, погружаясь в детали. «Высокая гигроскопичность селитры требовала применения по меньшей мере пробок, спасающих порох от атмосферной влаги». Вечерело. Всеволода разбудили. Он специально распорядился о том, опасаясь пропустить начало веселья. В алхимической лаборатории находились скелеты из подвала дракона. Кто на страже, кто занимался производственным процессом. А в соседнем помещении в корзинах располагались готовые бутылки с игристым. «Полезные ребята», — заметил граф Парнахтуру. «Очень полезные», — подтвердил тот. «А вот таскать корзинки на крепостную стену доверили оркам, чтобы не светить скелетов и не пугать обывателей. Орки, к слову, очень воодушевились, предвкушая веселую попойку. Поэтому совершали эту грузовую операцию с немалым энтузиазмом и особой осторожностью, чтобы бутылки не побить. Тем были хоть и странно закупорены, но явно чем-то заполнены». «А что еще может быть в бутылках? Не вода же, в самом деле!» Стемнело. Немного погодя, послышался знакомый звук легкого стрекота костей тысяч скелетов, что приближались к крепостной стене Южного замка. Но маги не били площадными заклинаниями. Они ждали. Нервничали и ждали. К счастью, ночь была не совсем беспросветная. Обе луны, пусть и очень тускло, но освещали округу, поэтому момент, когда скелеты набились под стены и стали лезть наверх, не пропустил никто. По правде сказать, не лезть, а вставая друг на друга, строить этакую стенку. Слишком гладкая была стена даже для них. Да и не все из них анатомически могли себе позволить карабкаться по отвесной каменной кладке. «Давай!» — крикнул Всеволод. И маги, по его команде, сорвав сургучную пробку, подожгли порох в трубках замедлителя и аккуратно выбросили бутылки игристого в самую гущу скелетов. «Бах! Бах! Бах!» — прозвучала серия взрывов, разметавшая кости широким веером. Спустя полчаса все повторилось. Потом опять. И еще раз. И снова. «А чего они мечутся, когда мы подарки им бросаем?» — спросил Всеволод, внимательно отслеживающий весь процесс боя. «Некроманты артефакты ищут». «Артефакты?» — удивился граф. «Действие этих штук внешне похоже на боевой амулет «Танцующая звезда». Дорогие игрушки, требующие очень высокого уровня мастерства алхимика. А зачем они их ищут? Некроманты могут через поднятую нежить забирать ману из амулетов, к которым те прикасаются, то есть делать их неактивными. А в моих амулетах маны нет», — с улыбкой произнес Всеволод. «Именно. Для некромантов, управляющих этой ордой, они неотличимы от мусора или камней». Эта игра продолжалась до утра. Некроманты делали вид, что атакуют, а защитники небрежно отбивались. Удачно выбранная тактика позволяла использовать одну бутылку игристого взамен десятка и более площадных плетений. Так что утром оказалось, что защитники почти не потратили маны, да и особых артефактов ушло едва шестая часть от сделанных запасов. Хорошо пошло его крепленое винишко. Поэтому Всеволод приказал дракону сделать еще партию, и пошел спать с чувством выполненного долга.